Глава 6. Кросс приходил в себя. Хоть он и не спал большую часть ночи, а находился без сознания, ему снились сны. Ужасные, кошмарные сновидения, в которых его тело рвали на части монстры, а сам Сэх стоял рядом во плоти, спрашивая Кросса, не хочет ли он уйти, чтобы избавиться от боли, и издевательски хохотал. Когда Кросс пришел в сознание, он, конечно, ничего этого не помнил, и только тело, болевшее в местах, куда вонзались когти тварей, напоминало о ночных терзаниях. Кросс разлепил веки, и сразу же сработала автоматика организма, затемнившая глазные яблоки. Он лежал абсолютно голый, спиной на операционном столе, а в глаза бил ослепительно яркий свет. Над Кроссом склонились два темных силуэта. «Очнулся!» услышал хирург голос босса. Кросс захрипел и попытался приподняться на локтях, но тяжелая рука легла ему на грудь, придавив к столу. «Лежи, лежи. Тебе сейчас противопоказано двигаться. Сколько ты вчера вылокал интокса, ублюдок?» Голос босса был холоден, как жидкий азот, но по проскочившему ругательству Кросс понял, что тот удерживает себя от вспышки ярости. «Не помню», — произнес Кросс и закашлялся. «Не помню», — эхом повторил босс. Он достал из нагрудного кармана какой-то прибор, выдвинул из передней части крошечную иглу и с силой ткнул Кросса в плечо. Тот даже не шелохнулся. Босс подождал несколько секунд, пока завершится забор крови, и посмотрел на показания прибора. «Так, это... больше 6 ампул. Ты хочешь сдохнуть, Кростон?» «Даже если и захочу, мне вряд ли получится». «Ну, если вы так говорите, босс...» «Закрой свою пасть и не открывай, пока я не разрешу!» — рявкнул босс. Глаза Кросса наконец подстроились под внешние факторы, и он смог разглядеть лицо большого босса. На обычно гладкой коже, обтягивающей массивный вытянутый череп, бугрились и пульсировали вены, а татуированные глаза светились багровым светом. «Да он же сейчас психанет!» Босс сделал знак своему ближайшему помощнику, своей правой руке, Монке. Тот двумя пальцами механической левой руки раздвинул челюсти Кросса, а правой запихнул в рот хирурга белую капсулу. «Жуй, так эффективнее», — посоветовал Монке, вытирая обслюнявленные пальцы о простыню. Кросс послушно разгрыз банку, проглотив вязкое содержимое, после чего языком вытолкнул бесполезные остатки оболочки. «Молодец!» Банка подействовала почти моментально. Головная боль прошла, уступив место легкой дезориентации. Суставы перестало ломить. Помощник босса выключил лампу над головой Кросса. «Теперь вставай!» Кросс послушно предпринял попытку слезть со стола и чуть не упал. «Не так быстро!» — прикрикнул Монке. «Давай сюда руку, калека!» Кросс протянул руку. Монке закинул ее себе на плечи и аккуратно поставил хирурга на ноги. Потом он помог Кроссу одеться и усадил на стул в углу операционной. Большой босс спросил. «Ты в норме?» «Вроде того», — ответил Кросс. Чувствовал он себя гораздо лучше, чем 5 минут назад. «Надо будет потом выпросить у Монки этих чудесных банок». «Хорошо, теперь поговорим». Монки притащил еще один стул, поставил его напротив Кросса, а сам встал за спиной хирурга. Босс сел перед Кроссом, положив ногу на ногу. «Но...» Хирург пожал плечами. Он не знал, что сказать, и спросил. «Что вы здесь делаете, босс?» Большой босс редко покидал свой защищенный бункер. Слишком уж много врагов имел, и причина, заставившая босса появиться здесь, должна была быть очень весомой. «Тот же вопрос я хотел задать и тебе, Кростон. Видишь ли, сегодня утром Сьюзи сообщила мне, что некто в клинике находится в сапорозном состоянии. А сегодня тут должно быть пусто, как у кое-кого в голове, раз он игнорирует прямые приказы. Сапорозное состояние. Полубессознательное состояние между оглушением и комой, в котором человек слабо реагирует на внешние раздражители, но его рефлексы сохраняются. Босс указательным пальцем ткнул в лоб Кросса, отчего в голове словно разорвалась маленькая бомба. «Итак, Кростон, что ты здесь делаешь, когда я ясно тебе велел не появляться в клинике до завтра?» Кросс сглотнул слюну, скопившуюся во рту. «Ну и дрянь же ты, Сьюзи!» — мысленно обругал Кросс компьютерную систему. «Не ожидал я от тебя такой подставы». Впрочем, Кросс тут же подумал, что несправедлив к ней. Если он был близок к коме, то, что он имеет старческий иммунитет, не спасет его от превращения в овощ. К тому же он не питал иллюзий относительно инкогнито. И еще Кросс понял, почему босс так разозлился. Он испугался, что может потерять одного из своих лучших хирургов. «У которого вчера сорвалась операция, кстати. Боссу этого знать не нужно». «Послушайте, босс...» Кросс запнулся. «Если честно, я плохо помню, зачем сюда припёрся. Дома было совершенно нечего делать, и, возможно, я решил попробовать возобновить работу над своими проектами, но...» Кросс развел руками, как бы говоря. «Планы слегка изменились. Увлекся, с кем не бывает». Босс склонил голову на бок и несколько секунд смотрел на собеседника, словно прикидывая, за какого идиота его держат. За полного или все же с зачатками разума. «Поработать над проектами, говоришь?» Босс поменял ноги местами и наклонился вперед. «А потом решил оторваться? Ты утверждаешь, что все было именно так?» Кроссу очень не понравился тон, но ввиду безальтернативности он продолжил гнуть свою линию. «Да». «Что ж, тогда ты не будешь против, если мы глянем записи с камер? Просто чтобы на 100% удостовериться в правдивости твоих слов». Кросс окаменел. Такого поворота он совсем не ожидал. «Камеры?» — переспросил он сразу, как только язык обрел подвижность. «Когда их поставили?» «Несколько дней назад», — ответил Монки, вставая рядом с Кроссом. В руках у помощника был планшет. «У тебя серьезные проблемы с Энтоксом, приятель. И кредит доверия к тебе чрезвычайно низок». Кросс проигнорировал Монки. «Босс, вы же помните условия, на которых я согласился работать с вами? Я даже список составил, где шестым пунктом было четко написано: никаких, сука, камер!» Босс приложил палец к губам, призывая к молчанию, и указал на планшет. «Не шуми. Давай лучше посмотрим на твои проекты». Кросс перевел глаза на планшет в руках Монки. Тот наугад. Наугад ли? Отмотал запись под конец рабочего дня и нажал на экран. На записи была Инесс. Абсолютно голая, она на четвереньках стояла на операционном столе. Позади нее находился Кросс и слизывал интокс с ее белоснежных ягодиц, периодически погружаясь лицом между восхитительных идеальных половинок. Ракурс был взят почти профессионально. Все было видно до мельчайших подробностей, как будто оператор находился прямо в комнате. В какой-то момент Инесс взяла ампулу из стальной коробочки перед собой и вылила ее содержимое себе между ягодиц, простонав: «Давай, слежи его. Только никаких рук». Хирург с готовностью выполнил просьбу, уткнувшись лицом в крепкую попку Инесс. Кросс смотрел, и его лицо полыхало красным. Но не от стыда, а от гнева. Этот большой гондон установил грёбаные камеры, даже не уведомив его. «Ну, сука, Я этого так не оставлю. Как называется этот проект? Не расскажешь? Спросил Монки. Кросс перевел взгляд на помощника босса и заметил, как у того выпирает бугор в промежности. «Он называется «Твоя мамаша следующая», — огрызнулся Кросс. «Смотри, не спусти себе в штаны, падаль. Потерпи до дома, там и вздрачнешь как следует». «Уж будь уверен», — кивнул Монки. «Вздрачну и не раз. А будешь зубоскалить, разошлю запись всем нашим парням. Пускай тоже насладятся». «Вашим это каким?» «Монки, я тебя огорчу. Но обезьяны не поймут, на что они смотрят, и просто закидают тебя дерьмом». У Монки на лице заходили желваки. Он собирался ответить, но босс поднял руку, и тот заткнулся. «Меня мало интересует твоя личная жизнь, Кростон», сказал босс, перекрывая голосом похотливые стоны Инесс. «Но один момент на этой записи меня удивил». Монки перемотал запись чуть назад, туда, где Кросс и Инесс еще просто сидели на столе, и сексуальное безумие пока не началось. Инесс на записи сказала: «Знаешь, я передумала ставить себе имплант». «Это из-за...» «Ага, это было знамение. Я усомнилась в своей вере, и старый искупитель пришел, чтобы предупредить меня, дать мне второй шанс. Ох, Кростон!» Дальше Кросс не слушал. Он прекрасно помнил этот разговор. Внутри все похолодело. Еще никто так близко не подходил к его тайне. Кросс почти перестал дышать, гадая, что сейчас скажет босс. Но причина, по которой его заинтересовал этот момент, оказалась весьма прозаичной. Кросс едва не рассмеялся от облегчения, когда босс произнес: «Ты разыграл перед этой женщиной приход старика, из-за чего она отказалась от наших услуг. Я правильно понимаю происходящее, Кростон?» «Верно, но имплант был пустяковый. Я готов заплатить за него». «Заплатишь, не беспокойся. Но дело не в деньгах, Кростон, а в том, что ты упустил потенциального клиента». Босс откинулся на спинку стула. «А это уже, как ты понимаешь, вопрос имиджа и твоих профессиональных качеств». «Она сектантка», — Кросс пожал плечами. «Церкви старых искупителей. Им запрещена установка имплантов. И если бы не пыль, она бы никогда здесь не очутилась». «Я бы принял это в качестве аргумента, если бы не остальные твои промашки. В последнее время ты сильно меня разочаровываешь, Кросс». Большой босс встал со стула. «Собирайся. Ты идешь с нами». «Куда?» То, что босс назвал его Кроссом, не сулило ничего хорошего. «Ко мне. Хочу кое-что тебе показать». Кросс сидел на заднем сиденье бронированного внедорожника, его владелец — на переднем в качестве пассажира, а Монки вел машину. Все трое молчали. Кросса сжигало любопытство пополам с тревогой. Он никогда не бывал в личной обители босса. Было интересно, как там все устроено. Но в то же время, кто знает, понравится ли ему то, что он там увидит. Монки был сосредоточен на дороге. Помимо исполнения обязанностей водителя и телохранителя, он следил за показаниями непонятных Кроссу приборов на панели автомобиля и периодически включал рацию на прием, слушая доклады наблюдателей. В общем, разговаривать ему было особо некогда. А босс молчал... А хер его знает, почему он молчал. То, что творилось в голове у человека, подмевшего под себя почти весь криминальный мир не только Порта, но и Нью-Солста, было доступно только ему одному. Кросс надеялся, что босс просветит его касательно цели поездки. Но тот глядел на мелькающие серые коробки через тонированное бронестекло и молчал. «Эй, Монки!» — позвал Кросс. «Да. И извини за шутку про твою мать. Я знаю, она была великой женщиной. Она не раз выручала и меня тоже». Кросс действительно считал, что стоит извиниться и повысить шансы на получение волшебных банок. Монки подозрительно посмотрел на Кросса через зеркало заднего вида, словно надеясь распознать какой-то подвох. Но на лице хирурга не дрогнул ни один мускул. Монки кивнул. «Принимается. Только не жди от меня извинений. Я по-прежнему считаю, что с Интоксом ты перегибаешь палку. Все, не отвлекай меня». Кросс показал большой палец. Они ехали около получаса и оказались в самой восточной части портового района. Несколько раз они останавливались, и Монки внимательно изучал показания приборов, после чего они ехали дальше. Кросс так и не разобрался, для чего совершались эти действия. Но, видимо, без этого было не обойтись. Он уже начал проваливаться в сон, как вдруг машина остановилась, и Монки ткнул пальцем в сторону хирурга. «Выходим. Сначала ты». «Используешь меня в качестве мишени?» — хмыкнул тот, но приказ выполнил. Кросс вылез из машины, захлопнув дверь, и встал рядом, не зная, куда идти дальше. В эту часть порта он еще не забредал. «Не стой столбом!» — сказал Монки, медленно выбираясь из автомобиля и озираясь по сторонам. Потом указал на ничем не приметную дверь по левую сторону от внедорожника. «Иди туда и жди нас». Кросс трусцой добежал до двери и остановился. Все вокруг было обычным, и кроме трехэтажного здания, у которого он сейчас стоял, ничем не отличалось от других подобных мест в порту. Несколько крохотных баров, одноэтажки, отведенные, видимо, под склады, и снующие тут и там прохожие и бродяги. Но Кросс вдруг подумал, что с уверенностью может сказать две вещи. Абсолютно у каждого здесь имелся при себе как минимум парализатор. И каждый из этих невзрачных людей работал на большого босса. Монки открыл боссу дверь, и они неторопливо направились в сторону Кросса. Монки был спокоен, как и его начальник, поэтому хирург сделал вывод, что все в порядке. Кроссу вдруг на миг пришла в голову глупая мысль. Интересно, как быстро вонзятся в него иглы парализаторов, и сколько их будет, если он сейчас резко дернется в сторону босса? Никак не меньше десятка. Монки, прижавшись почти вплотную к двери, приложил к ней механическую ладонь с растопыренными пальцами. При этом большой палец находился под 180 градусов к остальным. Когда автоматика считала ладонь, палец с тихим жужжанием вернулся на место. Дверь открылась. Монки сделал приглашающий жест. «Прошу». Кросс с интересом заглянул внутрь, но не увидел там ничего, кроме небольшой 2 на 2 метра комнаты с еще одной дверью. Он зашел в комнату, Монки и босс за ним. Открыв другую дверь с точно такой же комнатой за ней, только уже без второй двери, Монки на этот раз вошел первым. Он достал планшет, ткнул несколько раз в экран и, нахмурившись, спросил у Кросса. «У тебя 2 новых, незарегистрированных в нашей базе импланта. Что это?» «Один чистит... должен чистить организм от интокса», — ответил Кросс. «А второй — экспериментальный и пока не активен». «Что это?» — повторил Монки. Кросс вздохнул. «Чип подключен к Хлауструму и в теории должен позволять сознаниям двух людей общаться напрямую. Но пока я не нашел собеседника». Клауструм — тонкая пластинка серого вещества, которая прилегает или присоединяется к внутреннему слою новой коры неокортекса в центре головного мозга. По некоторым неподтвержденным предположениям, клауструм играет важную роль в работе сознания. «Проще говоря, ты можешь читать мысли?» — спросил большой босс. Тема его явно заинтересовала. «В теории, да, но только у человека с таким же устройством». «Интересно». Босс поскреб затылок. «И как давно ты спроектировал этот имплант?» «Закончил около месяца назад». «Кто тебе его установил?» «Сам?» — усмехнулся Кросс. Большой босс не смог скрыть удивление. Он вздохнул и покачал головой. «Кростон, ты поистине гениальный человек. И своим пристрастием к интоксу ты впустую растрачиваешь талант. Но мы это поправим. Держи меня в курсе своей разработки. Если понадобятся подопытные и вообще любая помощь, только дай мне знать. Монки?» — обратился он к помощнику. «Давай быстрее». «Одну минуту, босс». «Как же ты заинтересовался. Тебе бы не помешал такой имплант, верно?» «Ничего, я позабочусь о том, чтобы ты его никогда не увидел, мудила». Монки наконец завершил все возможные проверки, и Кросс почувствовал, что комната начала движение вниз, в обитель большого босса. Почему-то Кросс ожидал увидеть здесь темные, слабо освещенные коридоры с узкими дверями по бокам, возможно, с зарешоченными окнами. Но когда двери лифта открылись, Кросс увидел современную обстановку. Стены выкрашены светло-голубой краской, тусклые лампы под потолком превосходно имитируют ранние сумерки, а большинство дверей и вовсе сделаны из полупрозрачного бронестекла. Но Кросса не покидало ощущение жути. Он не сразу понял, отчего возникло такое чувство, и только спустя пару минут его осенило. Тишина. Как в древнем склепе, в котором Кросс когда-то в детстве побывал на экскурсии. Тогда это его сильно напугало, но рядом была мама, которая могла защитить от всего на свете. Сейчас же он мог полагаться только на себя. Кросс подумал о том, что предпочел бы темный лабиринт коридоров, этой стерильной тишине и чистоте. Он шел за своими проводниками и уже не смотрел по сторонам. Все везде было одинаково. «Почему тут так тихо?» «Возможно, звукоизоляция, но для достижения такого эффекта никакой звукоизоляции не напасешься». По мере продвижения вперед по коридору, Кроссу начало казаться, что в тишину, помимо шагов, вплетаются новые звуки. Постепенно они становились все отчетливее, и, наконец, хирург смог идентифицировать их. Звуки приборов жизнеобеспечения. Кроссу стало совсем не по себе. На кой хер босс его сюда притащил? Объект его мыслей, словно услышав их, остановился перед одной из дверей и сказал: «Монки, пожалуй, дальше ты будешь не нужен». «Спасибо, босс», — ответил Монки с явным облегчением. «Поднимись в мой кабинет. На рабочем столе я оставил для тебя файл. У Штрамма возникли проблемы, и он просит помощи. Сделай все, что в наших силах. Я подчеркиваю, Монки, все, что в наших силах. Важно решить вопрос с максимальной для нас выгодой, поэтому разрешаю использовать любые методы. Это в приоритете, так что если нужно скинуть на кого-то свои дела, передай их Колтеру, он в курсе. Вопросы?» «Никаких, босс». «Тогда свободен. Спасибо, Монки». Помощник кивнул и, развернувшись на каблуках, быстро зашагал в обратную сторону. Кросс проводил его взглядом, а босс тем временем приложил механическую руку к двери. Кросс вдруг понял, зачем босс заставил Монки тащиться сюда, хотя в этом не было никакой нужды. Он хотел показать Кроссу, насколько его помощник не хочет заходить в эту дверь. И, может быть, лишний раз напомнить Монки, кто здесь главный. Грёбаный психолог-психопат. Босс, не торопясь, чуть ли не с линцой, начал открывать дверь. И чем шире она распахивалась, тем сильнее Кроссу хотелось, чтобы она вечно оставалась запертой. «Сука, умеешь же ты нагнетать. Жопу себе нагнети, урод. Ну давай уже, открывай». Наконец босс открыл дверь и сказал: «Гости вперед. Прошу, Кростон». В комнате было темно, но в неярком свете, падающем из коридора, Кросс видел, что комната довольно просторная, заставлена столами из хромированной стали. На подобном столе он проводил операции. В помещении, за исключением негромко шумящих аппаратов жизнеобеспечения, стоявших с торца каждого стола, было тихо. Кросс уже хотел активировать линзы ночного видения, но тут босс включил свет и запер дверь. На столах что-то лежало, накрытое синими простынями. Кросс сначала подумал, что это какое-то оборудование. Мозг упорно не хотел принимать тот факт, что оборудованию жизнеобеспечение не нужно. Да и контуры того, что лежало под простынями, были слишком жуткими и неправильными для... Но тут, на ближайшем столе под простынёй, началось движение, и мозг Кросса принял реальность. Существа были живыми, и хирург питал очень слабую надежду, что это всё-таки не люди. Босс неторопливым прогулочным шагом подошёл к шевелящемуся и положил на него свою живую руку. Нечто под простынёй мгновенно замерло. «Джо не чувствует», — протянул босс, поглаживая племянника. «Всегда отличался особой чувствительностью». «Кростон, подойди поближе». Кросс не хотел. Он настолько не хотел видеть то, что находится под простынёй, что всерьёз подумал о том, чтобы попытаться вырубить этого психа и попробовать слинять отсюда. Но, реально оценивая шансы, Кросс понимал, что вряд ли успеет добежать даже до лифта. Хирург медленно подошёл к боссу и остановился у противоположной стороны стола. Точно так же, всего час назад, большой босс и Монки стояли над ним. От этой мысли Кроссу стало совсем не по себе. Босс резко сдёрнул простыню, и глазам хирурга предстало самое отвратительное зрелище, которое он когда-либо видел. Нет, он видел много крови в свою бытность практикующим хирургом-реаниматором, почти каждый день копался во внутренностях клиентов, и чем-то удивить или испугать его было очень сложно. Но то, что он видел сейчас, не имело ничего общего с последствиями самых ужасных травм, болезней или пыток. Это был совершенно другой уровень проявления тёмной человеческой сущности. Тело, лежащее на столе, было обнажено. Хотя вряд ли можно назвать обнажённым того, с кого сняли кожу и заменили её искусственной. Кросс неоднократно проводил подобные операции и научился визуально отличать настоящую кожу от биодермиса. Но ему никогда не приходилось видеть такое, чтобы всю кожу заменяли целиком. Также у тела Кросс избегал слова «человек», поскольку так было проще воспринимать происходящее. Полностью отсутствовали конечности, и оно напоминало безобразную улитку без панциря. Там, где обычно находятся гениталии, было лишь гладкое место, прямо как у пластиковых кукол, которым Кросс в детстве любил отрывать головы. И он готов был держать пари на что угодно. Лежащий на столе жаждал того же. Возможно, умолял бы об этом, если бы мог говорить. Лицо бедняги ужасало больше всего. Верхние и нижние губы составляли между собой единое целое. Ушные раковины были отсечены от головы. Отверстия зашиты, а глаза постигла та же участь, что и гениталии. Только небольшие впадины напоминали о том, что этот человек когда-то был зрячим. В довершении этого кошмара из тела торчали разного рода трубки, которые плавной волной огибали края стола и прятались внизу, под полом. Те трубки, что выходили из нижней части таза, были прозрачные. Кросс подумал, что их специально сделали такими, чтобы вызвать ещё большее отвращение у посетителей. И по ним, видимо, перекачивались отходы жизнедеятельности. Кросса позабавило это слово. Никакой деятельности, если уж на то пошло жизни, он тут не наблюдал. «Ну?» — нарушил молчание босс. «Что скажешь?» Оглядев помещение, Кросс пересчитал столы. Не меньше трёх десятков. «Овощная вечеринка?» — пошутил Кросс. Ему было нихера не смешно, но он надеялся таким образом хоть немного сбросить напряжение. Не помогло. Босс проигнорировал шутливую составляющую фразы. Они не овощи, Кростон. Они вполне себе в сознании. Они ничего не видят, не слышат и не чувствуют своих тел. Они не могут ощущать запахи, вкусы, даже собственную слюну. И они никогда не произнесут ни единого слова. Даже плакать они не могут, потому что у них нет слезных желез. Все, что они могут, — это думать. И теперь это их мир. Быть наедине с собственным сознанием, полностью отрезанным от мира внешнего. У Кросса закружилась голова. Его затошнило. Он пошатнулся и в попытке удержаться случайно тронул тело на столе, ощутив, что человек дрожит мелкой дрожью. «По какой-то причине они улавливают мое присутствие», — сказал босс. «Кто знает, может быть, они развили в себе иную разновидность ощущений. Но меня это даже забавляет — знать, что они чувствуют меня». Кросс смотрел на безумного садиста. Он знал, что босс — страшный человек. Но это... «Я поддерживаю в них жизнь и делаю это тщательнее, чем мои шлюхи следят за своей внешностью». Голос большого босса упал до шепота. «Поэтому их последняя надежда, старик, является абсолютно несбыточной». «Зачем?» — спросил Кросс после минутной паузы. «Если я скажу, что это мои бывшие враги, Кростон, ты мне поверишь? Проверить это ты никак не сможешь. Но мне кажется, для тебя это не имеет никакого значения. Мне кажется», — повторил босс, — «тебя терзает вопрос, зачем он мне все это показывает?» Кросс кивнул. «Видишь ли, Кростон, обычно те, кто видит эту комнату, остаются в ней навсегда. Но с тобой несколько другой случай. Это попытка меня напугать, верно? Вы угрожаете мне, босс?» «Ни в коем случае. Просто хотел показать, что бывает с теми, кто не слушается меня. Так что можешь считать это предупреждением?» «Последним. Но есть еще кое-что». Босс накрыл тело простыней и сказал: «Меня очень заинтересовала твоя разработка. Имплант, который может читать мысли. Когда ты рассказал о нем, видишь ли, я считаю, что сознание человека — это не просто место в мозгу, где возникают мысли. Я уверен, что это нечто большее. Некая сила, так скажем. Ты чувствуешь, как тяжело в этой комнате?» Кросс понимал, о чем тот говорит, но считал, что у босса поехала крыша, если он вдруг решил, что психологическая тяжесть, которой здесь был пропитан воздух, имеет отношение к каким-то силам. «Может быть, я ошибаюсь, и сознание — это просто сознание», — продолжил босс, не дождавшись ответа. «Но что, если вынужденные концентрироваться только на своих мыслях, они разовьют в себе эту силу? Я хочу знать, о чем они думают, Кростон. И это будет финальным уровнем моего контроля над ними». Слушая бред этого монстра, Кросс понимал, что тот окончательно слетел с катушек. Нужно было валить отсюда как можно скорее. «Я дам вам знать, босс, когда закончу работу». «Буду тебе очень признателен. Надеюсь, не нужно напоминать, что я жду результатов как можно скорее». «Сделаю все возможное. Ну так, я могу идти?» «Да». Босс подошел к двери и открыл ее. С него словно спала невидимая пелена, и босс снова стал таким, каким Кросс его знал. «Иди прямо к лифту, никуда не сворачивая. Если нуждаешься в машине, тебя подбросят до клиники. Ты можешь работать?» «Думаю, да», — ответил Кросс, потирая предплечье. «Тогда начинай зарабатывать деньги. И помни, всегда помни, что ты тут видел и о чем мы тут с тобой говорили». Хирург вышел за дверь, и она захлопнулась. Что босс собирался там делать, Кросса совершенно не волновало. И он почти побежал к лифту. На улице у самого входа Кросс встретил Монки. Он стоял, задумчиво разглядывая свою обувь, и курил. Кросс жестом попросил сигарету. Когда он затянулся, Монки спросил. «Ну?» «Что «ну»?» «Что скажешь, о...» Монки ткнул большим пальцем за спину. «Я, пожалуй, воздержусь от комментариев», — пробормотал Кросс. Он помолчал с минуту, а потом не выдержал. «Как ты, зная такое, все еще на него работаешь? Никогда не думал, что сам можешь там оказаться?» Монки медленно кивнул. «Думал. И больше, чем ты можешь себе представить. Но...» Он щелчком выкинул окурок и пожал плечами. Кросс ожидал продолжения, но его не последовало. «Домой?» — спросил Монки после паузы. «Да, или в клинику. Еще не решил». «Подвезти?» «Нет, я лучше пройдусь». «Как хочешь». Монки собрался было идти к автомобилю, но Кросс окликнул его. «Эй, Монки!» «Да?» — ответил тот, обернувшись. «Не снабдишь меня этими замечательными банками?» Монки хмыкнул и достал из внутреннего кармана пиджака плоскую металлическую коробку. Эффектно крутанул ее между большим и указательным пальцем и бросил Кроссу. «Держи, тебе нужнее!» Кросс поймал коробку, повертел в руке. «Это вообще что?» «Последняя разработка наших химиков. На рынок планируем выводить через пару месяцев. Пообещай только, что не сдохнешь до того, как они закончатся». «Посмотрим», — сказал Кросс. Монки кивнул, прощаясь, сел в автомобиль и уехал. Пошел слабый моросящий дождь. Кросс докурил сигарету и затушил окурок о стену. «Дерьмо», — произнес он, ничего конкретно не имея в виду. «Просто так».